Глава 16. Химик задрожал, беззвучно разевая рот, пытаясь понять, что происходит. Только что он висел в темноте, лишенной света, запахов и температуры, растворялся в ней, постепенно забывая, кто он такой. А потом в океане тьмы возникло легкое течение. И хотя он по-прежнему ничего не видел, но ощутил, что его, будто островок пены, потянуло куда-то все быстрее и быстрее, вдруг он почувствовал свое тело. Руки, ноги, склоненную на грудь голову. Он сидит. Руки лежат на чем-то мягком, босые ступни упираются в пол. Тепло, свет. Слышатся голоса. Голоса? Как давно он не слышал никого, кроме пригоршни и беспорядочных переговоров в приемнике. Разговаривали двое. Его снова пробрала дрожь. Почему-то собственное тело казалось непривычным, вроде как натянул одежду с чужого плеча, и она в одном месте жмет, а в другом, наоборот, слишком свободно. Да и нога, вот странно, больше не болит, к тому же он может двигать ею. Но кто это говорит? Знакомые интонации. Он разлепил веки. Перед глазами плавали пятна, пульсировали, между ними дрожали смутные тени. Медленно, с трудом поднял руку, провел ладонью по лицу. Какое непривычное ощущение. Что-то шершавое и волосатое под ладонью. Должно быть, в мозгу сбой от контакта, сигнальные системы нарушены. Теперь он слышал отчетливее. Рядом говорили. «Ты этого не сделаешь, ведьмак, это бред». «Бред, Роберт? Бред?» – загрохотало в ответ. «А кто мечтал о второй молодости? Вот ты и получишь ее». Майор ответил, как обычно, холодно, но химику почудилось, что в его голосе слышны едва заметные нотки страха. «Роберт Титомир, железный майор, боится?» «Я мечтал о другом. Но ты не способен сделать такое, так что неважно. Мы можем поторговаться. Что ты хочешь от меня?» «Служение», — рокотнул ведьмак. «Что ты несешь, барыга? Сюда придут военсталы и сотрут тебя в порошок. Туда, где я скоро окажусь, они не придут. Твоим солдафонам нет хода в прекрасную новую действительность. Антимир, майор! Антимир!» Голос ведьмака загрохотал восторженно, даже ликующе. И химик вздрогнул, потому что несколько раз слышал это слово от Артура Кауфмана. Ведьмак продолжал. «И ты отправишься со мной, майор. Роберт Титомир. Я буду называть тебя Робом. Роб — смелое мужское имя. Имя для бойца, для воина. Ты будешь моим воином. Конечно, не теперешний ты, обновленный и послушный». Зрение немного улучшилось, и хотя окружающее шло рябью, как поверхность лужи под ветром, химик понял, что сидит в кресле рядом с закрытым мешковиной и скошенным окном. В комнате ярко горел артефакт, комочек розового огня, плавящийся в большой стеклянной чаше. Здесь был длинный металлический стол с лабораторными инструментами, колбами и ретортами, пара шкафов и медицинская койка на колесиках. На ней, пристегнутый ремнями, лежал майор Титомир. Рядом стояли Архар и ведьмак, так и не снявший меховое пальто. Пинцетом он держал что-то крошечное и черное. «Партнер», — сообразил химик. «Что происходит? Он ведь был в комплексе, умирал на груди матрасов, а в коридоре, отделенной запертой дверью, расхаживал стеная и бормоча, раненый вожак измененных». «Эй!» — позвал он. Но вместо короткого простого слова из горла вырвалось что-то нечленораздельное. Этот горловой вибрирующий звук не могла издать человеческая глотка. Двое у койки повернулись, лежащий майор приподнял голову. Химик закашлялся, пытаясь встать, и поскольку тело слушалось совсем плохо, вцепился в подлокотники кресла. «Ты видишь, Роберт?» — громыхнул ведьмак. «Я смог это сделать с ним. Смогу и с тобой». Лысый череп... Белая повязка, когда он успел потерять глаз и лишиться волос. Еще 3 месяца назад, когда они виделись в последний раз, скупщик был обладателем пышной седой шевелюры и 2 глаз. Ведьмак. Борис Григорьевич Ведьмаков. До появления зоны директор краеведческого музея города Полесье, крупный историк. Химик видел досье, знал биографию. Необычная судьба. Выжил в первом выбросе, а ведь таких людей единицы. Остался в зоне, сколотил отряд сталкеров, которые назывались странниками, и которых многие считали религиозной сектой, а не нормальным кланом бродяг зоны. Позже рассорился с ними, обосновался на бывшем аэродроме, постепенно превращающемся в крупное поселение. Стал скупщиком, разбогател на торговле артефактами, начал посылать экспедиции к петле, разбогател еще больше, превратился в крупнейшего контрабандиста, занялся изучением артов, одним из первых научился мастерить сборки, когда 2-3 артефакта особым образом соединяются, приобретая новые свойства. Они иногда сотрудничали. Артур Кауфман и Ника хорошо знали ведьмака. Ходили слухи, что он контактирует с воргами, которые оставались одним из самых таинственных явлений зоны. И еще, что во время зачистки год назад ведьмак сначала пошел против Титомира, присланного в зону разбираться, но после заключил с майором соглашение и снова лег под Цивика. Ведьмак всегда был властным, умным, немного странным, с необычными целями, жестким, решительным, неразборчивым в средствах. Но он никогда не был таким. Что он сделал с собой? Да он же светится! Теперь химик отчетливо видел это. Гораздо ярче, чем в ангаре, когда смотрел глазами пригоршни. Под повязкой горел янтарный огонь, на пояснице и в колене сиял свет. И белым солнцем посверкивал артефакт на рукояти, прислоненной к стене трости. Там был закреплен удар, который генерирует импульсы, это химик понимал, но вот остальное... Почему у ведьмака светится глазница, что с его коленом? Химик снова попытался встать, крепче ухватившись за подлокотники, и тут впервые обратил внимание на свои пальцы. Длинные. Сероватые, с крупными узловатыми костяшками, явно очень сильные. Фаланги поросли короткой шерсткой. Это были не его пальцы. И не только они. Обнаженные руки и ноги, кожаные штаны до колен, крепкая грудь, плоский мускулистый живот — это не его тело! Не его тело! Это не он! Не он! Химик зашипел, звук сам собой вырвался изо рта. Задергался, сползая с кресла, жесткие мозолистые пятки заскребли по полу, голова затряслась. Он упал на пол, стуча по нему затылком. Двумя длинными шагами ведьмак приблизился, навис над распростершимся у ног телом. Снизу химику его фигура показалась огромной. Рядом с ней возник второй силуэт, смугло-синий великан с невозмутимым волчьим лицом. И хотя звуки начали глохнуть, исчезая вместе с комнатой, где он находился, химик еще раз слышал грохочущий голос. Он понял, что очутился в чужом теле, к тому же нечеловеческом. Соматический шок, я ждал этого. «Архар, пока что брось его в клетку, я позже займусь им. И сразу возвращайся, тебе и Роберту предстоит кое-что интересное». «Эй, братан, тебя мама разве учила руки во всякие места совать?» Пригоршня присел перед рюкзаком и потянул его на себя. «Брось каку, она моя!» Красный ворон, выпустив пачку банкнот, взялся за рюкзак со своей стороны. Пригоршня потянул сильнее. Ворон поглядел на него, на деньги и разжал пальцы. Дернув к себе рюкзак, пригоршня побыстрее закрыл его, чтобы богатство не сверкало наемнику в глаза, не туманило рассудок. Бросив на траву разряженный автомат, он небрежно подхватил валяющийся там стриж. Вроде девушку за коленку цапнул, ненавязчиво, ласково, чтоб она дурного не подумала. Красный ворон, однако, это заметил. Сел, поджав ноги, и сунул руки в карманы плаща. В одном из них наверняка спрятан пистолет, и ствол его сейчас направлен на пригоршню, так же, как ствол стрижа обращен в сторону ворона. При том, что убивать наемника пригоршня не собирался, да и ворон его тоже навряд ли. Так, по крайней мере, казалось. Такой вот у них получается вооруженный нейтралитет. Шаткий, ненадежный. «Я тоже заработал эти деньги», — произнес Красный Ворон. «Не хотелось признавать, но... вообще-то да, заработал. В том неприятном смысле, что минус бы пригоршню грохнул, если бы не заточка наемника». Помассировав кисть, побаливающую после удара пряжки, пригоршня осторожно заговорил. «Тут понимаешь, какое дело? Я к этим деньгам стремился, работал, чтобы их добыть. А ты случайно во все это дело влез». Поэтому мировая гармония говорит нам, что деньги должны достаться в основном мне. И где ты был, кстати? Неподалеку. Может, я к деньгам не рвался, но без меня минус бы тебя пристрелил. Это правда, согласился пригоршня и вздохнул. Это, брат-наемник, святая правда, кто я такой, чтобы с ней спорить. 100 000 тебя устроит? Нет? Ну окей, 150. 150 полновесных тысяч за спасение одного бодрого парня из комплекса. Ты получаешь их, и мы разойдемся, как порядочные граждане. «Хорошо, 200», — сказал ворон. «Эх, вот же какие бывают люди до чужих денег жадные!» Это пригоршня о себе подумал. Другой бы на его месте отдал бы наемнику половину суммы из рюкзака или хотя бы треть, но он с самого начала решил, 200 штук ворону будет достаточно. И начал торг с сотни, чтобы остановиться на 150, чтобы в конце концов отдать 200, которые наемник, в чем пригоршня был уверен, попросит. Ну вот так и вышло, а предложил бы сразу 200, красный ворон захотел бы 300, а то и 500. Хитрость, она хоть в зоне хитрость, хоть в жопе континуума. «Алчный ты ворон», — пожаловался он, — «пользуешься моей природной добротой и уступчивостью». «Ну да ладно, что с тобой делать? Договорились». «Слушай, я свой пистолет засовываю в кобуру, и ты бы клешни из карманов вытащил, а? Ну, чтоб я не нервничал и со счета не сбивался, когда буду отсчитывать твои деньги». Красный ворон вытащил руки из карманов и сказал... «Я тебя убивать не собирался, Вейнстал. Как и я тебя, наемник», — пробормотал пригоршня, засовывая пистолет в кобуру. «Как и я тебя». Он открыл рюкзак, но ворон мотнул головой. «Потом отсчитаешь». «Сначала расскажи все. Ты был в вышке? Тебя зомбировали? Титамир там?» «Рассказать». Пригоршня огляделся. Пусто, тихо. Вроде место и не самое подходящее для серьезного разговора. А с другой стороны, почему бы и не поговорить здесь? «А как твое плечо?» — спросил он. «Тебе же майор туда попал или мне показалось?» «Попал. Я пулю вытащил. У меня здесь...» — наемник коснулся левого плеча, провел ладонью по боку поясницы. «Все не такое, как губка. Почти не чувствую боли. Вкуса ты не чувствуешь, боли не чувствуешь. Прямо йог. Ладно, слушай. Я перед Титомиром с Ковачем изобразил большую крепкую дружбу. С капитаном, правда, тут же подрался, но это не важно. Они остались дожидаться в гостинице, ну, в самолете. А я со свояком пошел в вышку за доминатором. Якобы, чтобы им принести. А на самом деле, быстро все рассказав, пригоршня заключил. Вот такие дела, наемник. У тебя часом водки не осталось во фляжке? Я б сейчас не отказался. Я бы тоже, сказал ворон. Так что теперь с химиком? Объясни понятнее. Да фиг знает, что с ним. У меня было такое впечатление, что ведьмак его собрался всунуть в тело той твари, гипера. Через кляксу перезалить. Но вышло или нет, не знаю. Если вышло, то химик, получается, теперь в вышке. Ну, в плену как бы. Перезалить. Никто такое не умеет делать. Ну ладно, может быть, а научник мертв или нет, Кауфман? Скорее при смерти. А может, он в таком состоянии еще годы будет оставаться, не знаю. Но это все, пригоршня помахал рукой, в прошлом. А в настоящем у меня деньги и свобода. То есть деньги уже есть, а свобода скоро будет, когда выберусь из вашей «Что ведьмак собирался делать с Титомиром?» перебил красный ворон, и лунный свет блеснул в его глянцево-черном глазе. Пригоршня вспомнил блик, вставленный в глазницу ведьмака, поежился и сказал. «Вот этого я не понял, честно. Майор сейчас в вышке. Это не вопрос?» «Ага, я ж их с Ковачем заложил, что они в гостинице прячутся. Под бликом, когда был, все рассказал». Говоря это, пригоршня вытащил из стрижа магазин, проверил патроны, вставил обратно и снова отправил пистолет в кобуру. А ворон в это время объявил. «Ковач убит». «Да? Откуда знаешь? Видел труп?» «Нет, но уверен, что прикончили. Титомира бойцы ведьмака притащили в вышку. И что дальше с ним?» «А почему тебя это волнует? Ну расскажи уже! Ты от одного его имени дрожать начинаешь. Почему?» Пальцы на левой руке красного ворона забарабанили по траве. Рука затряслась, наемник сжал кисти, как будто насильно, как что-то чужое, приподнял, согнул в локти и поглубже засунул в карман. Пригоршня искоса наблюдал. Серьезный приступ у мужика, аж перекосило всего. На пару-тройку минут он не боец. Его сейчас можно застрелить, не успеет наемник ничего сделать. «Из-за 200-то тысяч, а?» «Не, не годится. Деньги, конечно, не маленькие, но карма у пригоршни и так грязная, всякими неправедными делами замарана. И ставить на нее жирное черное пятно в виде убийства человека ради денег? Пусть таким другие занимаются, а он не будет. Татуха с минусом ведь не из-за денег погибли. Они бы военстала из комплекса убили, если бы узнали, что тот вышел из-под внушения хозяина. Или, если бы все трое вернулись в вышку, то ведьмак бы и сам это рано или поздно просек. Заметил бы, что голова пригоршни не увенчана нимбом янтарного цвета, и тут же приказал бы своим парням с ним разделаться. «Слышал про зачистку?» Неразборчиво, коверкая слова, пробормотал ворон. «Год назад. Майор тогда, смотреть, как он напрягается, выдавливая слова непослушным наполовину парализованным ртом, было неприятно». Пригоршня перебил. «Слышал я, слышал. Местные бродяги слишком разошлись, арты и деньги в большом количестве потекли мимо чиновников ООН, ну и мимо армейцев, да? И Цивик, как ответственный за этот участок, послал Титомира разобраться. Тогда майор со своими убил около полусотни сталкеров». Красный ворон заговорил громче. Пригоршня думал, что он сейчас мазнет на десну свою наркоту, но наемник, кажется, решил справиться с приступом без нее. «И они мою бригаду стерли. Всю. Ты в банде, что ли, был?» «Нет, бригада сборщиков. Искали арты, ходили в дальние ходки. Я хорошо знал ведьмака, с ним работал. Моих всех убили, а меня макнули в прорву». «В аномалию?» — ахнул пригоршня. Ворон глубоко вздохнул и закрыл глаза. Посидел несколько секунд молча, потом распахнул их. Круглое невыразительное лицо стало жестче, глубже прорезались складки на скулах, тонкие губы искривились. «Да», — глухо произнес он. «Левым боком опустили в прорву. Когда через пару суток немного очухался, сказали идти к ведьмаку и передать послание. Либо он продолжает сотрудничать, либо с ним сделают то же самое, но только бросят в прорву целиком. У них была Марина, моя...» Красный ворон вытянул перед собой левую руку, сморщившись, с усилием распрямил пальцы. Кажется, это вызвало у него нешуточную боль, но рука больше не дрожала. Напряженные, плотно сдвинутые пальцы были словно клинок. Ворон громко продолжал. «Женщины в зоне редкость. Марина была со мной. В моей бригаде и со мной. Они ее не убили сразу. Покалечили. Сказали, передашь ведьмаку послание, вернешься, отпустим. Я не верил, но пошел. Когда вернулся, она была мертва. А ведьмак, поглядев на меня, решил не рисковать. Снова начал работать с армейцами. Тогда Титомир убрался из зоны. После зачистки его многие ненавидят, поэтому больше он сюда не совался, сидел в комплексе. А я выжидал, готовился. Стал наемником, занимался всякими делами, охранял экспедиции, ходил в карательные рейды, Когда группировки сцепились, убивал. Снова сошелся с механиком из комплекса, Марковым. Он мне передавал сведения, а я ему подкидывал деньги, арты иногда. «Он снова сошелся?» – переспросил Пригоршня. «Мы с ним вместе учились в железнодорожном. Давно, в другой жизни. До зоны». «А, понял. Для меня главное – убить Титомира. Зверски убить, понимаешь? Чтобы он ощутил боль, хотя бы десятую часть той боли, что ощущал я, когда держал на руках мертвую искалеченную Марину. Хотя бы сотую!» Все это время Красный Ворон держал вытянутую руку перед собой, будто целился ей в сердце врага, а теперь резко опустил, рубанув воздух ребром ладони. «Только ради этого живу. Мне главное не умереть прежде, чем умрет Титомир, чтоб увидеть». Он подался вперед, прожигая пригоршню взглядом, заключил. «Увидеть мое отражение в его стекленеющих глазах». Стало тихо. Луна то проступала в небе, то ныряла за черные облака. Россыпь света помигивала со стороны аэродрома, между деревьями не раздавалось ни звука. Пригоршня, придавленный силой чувства, прозвучавшего в голосе наемника, встрепенулся, похлопал себя по щекам, растер их и сказал. «Я все понял, Ворон. Хорошо, ты хочешь убить майора во что бы то ни стало. Без вопросов, я одобряю, действуй. Он в вышке, значит, тебе нужно туда. Причем быстро, пока ведьмак сам Титомира чего доброго не убил. Раз так, то делим деньги и разбегаемся. Мне нужно к периметру, нужно просочиться отсюда наружу, пока там все не успокоилось. Сейчас я твою долю отсчитаю». Он раскрыл рюкзак, взял пачку купюр, но Ворон положил ладонь на его руку. «Идем со мной», — сказал наемник. «В смысле? Куда это?» «Ладно, убери клешню, не люблю, когда меня хватают. Девчонку себе найди и ее хватай». Красный Ворон снова сунул руку в карман и пояснил. «Мне одному к ведьмаку бессмысленно. Там слишком много людей. Я видел тебя на станции тогда с бандитами минуса, ну и сейчас ты убивать не боишься. И умеешь, правильно?» Пригоршня пожал плечами. Вот как-то не чувствовал он себя польщенным таким комплиментом. «Ну, можно сказать, что умею. Хотя и похуже тебя, наверное. Как я, мало кто умеет. Неважно, нужен напарник для этого дела. Так найди себе кого-то, я тут при чем? Все, забирай деньги и плачу 200 000». «Чего?» – удивился Пригоршня. Ворон сделал короткий жест левой рукой, пальцы которой снова скрючило. «Хочу нанять тебя, военстал. Плачу 200 000». «А не много ли?» 200 000 за то, что поможешь проникнуть в вышку и убить майора. Вернее, прикроешь, пока я буду его убивать. Потом я помогу тебе уйти из вышки. Если понадобится, буду прикрывать отход. Останусь там». «И погибнешь? Это не важно». «Ну, военстал, соглашайся». Красный Ворон смотрел ему в лицо, и один его глаз был нормальный, а второй как маленькая черная дыра, засасывающая в себя мир. «Твою мать!» Пригоршня вскочил, сделал пару шагов к телу минуса, развернулся, шагнул назад и в сердцах пнул рюкзак. Оттуда вылетели несколько пачек. Ворон не шевелился, молча ждал. 200 000! Пригоршня сжал кулаки. «Да пусть они в аду сгорят, эти деньги! Зачем они мертвецу?» «Дело не в деньгах, хотя очень часто, очень, очень часто дело бывает именно в них, но сейчас нет. Помимо денег было кое-что еще, а точнее, кое-кто. Был химик, который, если Пригоршня правильно понял громыхание ведьмака, сейчас уже в вышке, то есть, по сути, в плену. Была девчонка, которую он едва знал, но которая сидела сейчас в холодном подвале, держа на коленях голову умирающего отца. И были другие люди. Десятки, а может и сотни. Те, что пока оставались людьми, но под действием артефакта, вставленного в глазницу слетевшего с катушек лысого скупщика, превратятся в кукол, в послушные автоматы из мяса и костей, лишенные души. «Етить твою аномалию!» — рявкнул Пригоршня в сердцах. Если бы не предложение наемника, он бы задавил в себе мысли о химике, о Нике Кауфман и всех тех, кому из-за ведьмака предстояло стать бездушными зомби, но теперь не мог этого сделать. Красный Ворон молчал. Пригоршня вдохнул поглубже, выдохнул и, присев на корточки, стал собирать деньги обратно в рюкзак. «Знаешь, что такое доминатор? Как действует?» «Нет», — ответил Ворон. «Это усилитель артефактов. Усилитель, а еще что-то вроде аккумулятора. От него их можно заряжать. Вот блик. Редкая ведь штука?» «Очень. Я так и понял. Попадается даже реже свояка, правильно? Поэтому зона не заполнена людьми-зомби. Это ж как заманчиво для любого сучьего гада. Мигнул человеку в глаз и получил послушного раба. Такого. Абсолютно послушного, который жизнь за тебя отдаст, кучу народу перебьет, если прикажешь. Но блики очень редкие, и после использования портятся, поэтому зомбарей мало. Было мало. А теперь ведьмак свой арт может раз за разом заряжать. Я думаю, что для этого артефакт нужно просто класть в центр доминатора. Тот вроде небольшого обруча, понимаешь? И там в центре у него... Ах, Все плавится, течет, будто дыра в, не знаю, в подпространство какое-нибудь. Кладешь туда артефакт, он заряжается. Потом достаешь и снова пользуешься. Прикинь, что будет дальше, если ведьмак станет постепенно увеличивать отряд послушных зомбарей и превращать их в армию. Это раз. А два — химик с девчонкой. «Дочкой научника?» — уточнил Ворон. «Ну да, она ж там одна среди волчар этих. И химик теперь, наверное, тоже там. А когда человек у тебя в голове много часов просидел, пригоршня упер указательный палец в висок, начинаешь ощущать с ним какое-то, мать его, родство». Застегнув рюкзак, он выпрямился, поглядел по сторонам и сказал: «Ладно, значит, ты на деньги больше не претендуешь вообще, так? Ну, хоть что-то радует. Теперь два вопроса, наемник, которые нам осталось решить. Первое. Куда снова заныкать рюкзак? Обратно в карман я его совать не хочу, там труп. Надо найти подходящее место, чтоб никто не наткнулся. И второе. Как нам с тобой проникнуть в эту чертову вышку?» Когда Архар и начальник охраны вышки Барс бросили в клетку дергающегося гипера, Ника Кауфман вскочила. Он покатился по усланному тряпьем полу, размахивая длинными руками. «Куда?» — крикнула она. «Суньте его в другую клетку!» «Теперь неважно», — отрезал Барс. «А с этим чё?» Пока гипер содрогался и скреб ногтями пол, он шагнул внутрь, присел над лежащим на спине Артуром Кауфманом. Нахмурился, выпятив похожую на утюг челюсть. Архар стоял в открытом проеме, сложив руки на груди. Барс взял Кауфмана за горло. «Что ты делаешь?» Ника попыталась оттолкнуть его, но Барс грубо пихнул ее, отбросив к стене. «Пульс щупаю, дуреха!» — буркнул он, вжимая пальцы в шею Кауфмана. Прислушался, покачал головой и выпрямился. «Идем, Архар», — сказал он, перешагивая через дергающегося гипера. Лязгнула решетка, они вышли из подвала, закрыли вторую дверь. Ника сделала осторожный шаг к отцу. Чтобы приблизиться к нему, нужно было пройти мимо гипера. Тот поднял голову, вцепился в ее ногу длинными пальцами и зашипел. Тихо взвизгнув, девушка попыталась вырваться. Химик зашипел, сам того не желая. Звук просто вырвался из горла. Он разевал рот, пытаясь сказать Нике, кто перед ней, но не мог выдавить из себя ни слова. Чужое тело слушалось едва-едва, и когда он хотел шевельнуть рукой, она дергалась, как сумасшедшая. Пробовал согнуть ноги и встать на колени, они тряслись и подгибались. Но хуже всего было с головой. На сознание накладывалось восприятие гипера, примитивное в сравнении с человеческим, зато сильное и злое. Пространство изгибалось, будто лист тонкого металла, картинка гнулась, искажалась. Он уперся кулаками в пол, встал на четвереньки. Это было первое более-менее осмысленное движение, сделанное его новым телом. И химик поздравил себя. «Молодец, можешь. Теперь успокойся». Он сжал зубы, свесив голову, уставился на свою грудь и живот. Непривычно мускулистые, худые и рельефные, покрытые короткой мягкой шерсткой. Они ходили ходуном, спазмы то и дело поджимали диафрагму. Сердце стучало отбойным молотком, в такт ударом в глазах мигал кровавый свет. Постепенно дыхание стало успокаиваться. Химик пару раз стукнул зубами, привыкая к новым, чужим челюстям. Провел шершавым языком по деснам. Покрутил головой на необычной гибкой шее и сел на колени. Короткие штаны из сыромятной кожи натянулись, повторяя рельеф мышц. Он снова сжал кулаки, подался вперед и уставился на стоящую в углу Нику Кауфман. Ее силуэт очерчивал зеленоватый светящийся контур. Химик выпучил глаза, поморгал, потер их. Контур никуда не делся, даже стал ярче. Когда девушка переступила с ноги на ногу, свет замерцал, плавно перетекая в пространстве. Зрение гипера. Это зрение гипера, ставшее теперь его зрением, потому что оно зависит от строения глазных яблок и нерва, от специфики зрительного участка головного мозга. Есть хард, а есть софт. Железо и программы. Конкретные устройства, жесткие и гибкие диски, флешки и код, записанный на них. Динамичную, изменчивую, но имеющую крепкое ядро программу его сознания залили на другой диск, перезаписали внутрь новой операционной системы, обладающей набором собственных утилит и драйверов, которые, конечно же, конфликтуют. Он застонал, схватился за голову, опять стало глючить, все поплыло, зашаталось, закружилось, противоречивые импульсы пронзали тело и мозг. Аппаратный сбой. Это была последняя отчетливая мысль, а потом он повалился на бок и затих. Когда пришел в себя, стало намного легче. Он все равно видел как-то не так. Перспектива, расстояние между предметами, их взаимное движение, цвета – все казалось непривычным. Звуки тоже изменились, стали протяжнее и глубже, но при этом отчетливее. Но кажется, пока валялся в отключке, сознание форсированно проводило самоотладку, подстройку под новый носитель. Теперь было легче. Он видел, слышал, двигался, не мог пока только говорить. Это стало ясно, когда вместо «Ника, это я, Андрей» удалось выдать нечто вроде «Я-я-я-эй». Девушка таращилась на него из угла клетки. Встав на четвереньки, химик поковылял к ней, но она выкрикнула «Не подходи!» и ногой пнула его в голову. На пользу это химику не пошло. Он снова упал. Чувство было такое, будто в колодец его рассудка бросили тяжелую каменюку. Она плюхнулась в воду, подняв гулкий шум и плеск во всей голове. «Ну зачем же так, девочка? Я к тебе со всей душой, а ты меня пяткой в лоб». Химик поскрипел зубами, приподнялся и промычал. «Эпэмэ хупая». Тяжелее всего давались согласные, вроде «г», «б», «р», «з», а еще гласные «и», «е», «ю». Гортань и язык гипера были для них не предназначены. Но все же Ника что-то поняла, вытаращилась на него сильнее. «Ты говоришь?» «Это я», — прошамкал он. «И, фэ-фэ, и хими, хими». «Андрей?» «А, тьфу, да, я». «Но как? Но клякса? Партнеры, да? Но где же твое тело?» «Его тело, старое, доброе, хотя на самом деле еще совсем не старое, просто привычное тело. Лежит посреди пустого комплекса, на груди матрасов, неподвижное, покинутое хозяином. Насколько ощущение своего «я» зависит от тела? Оно – одежда, которую мы никогда не снимаем. Привычный с детства костюм. Его можно растянуть или сузить, за ним можно следить или нет, регулярно чистить и мыть или раньше времени превратить в лохмотья. В нем могут быть природные изъяны, наследственные болезни, но все равно тело – часть тебя. А теперь эта часть исчезла. И на химике новый костюм. С чужого плеча. Он ощущал отголоски гипервого сознания, будто перепуганный, ничего не понимающий зверь. Оно еще порыкивало, подрагивало, но постепенно растворялось, исчезало, как недавно сам химик исчезал в океане темноты. Ника несмело приблизилась к нему, протянув руку, коснулась запястья. Провела пальцами по коже, взяла за предплечье. Теперь они стояли на коленях друг перед другом. «Это действительно ты?» «Я, Андрей, химик». Он все еще говорил невнятно, шамкая и шепелявя, но теперь, по крайней мере, его можно было понять. «Где пригоршня? Этот парень из комплекса». «Я не знаю. Ведьмак зомбировал его, и они все ушли. А потом сюда бросили тебя». «Меня перезалили». «Как?» «Да, конечно, перезалили». Химик взял ее за кисть. Она вздрогнула, но сдержалась и руку не отняла. «Ты как, Ника?» «Плохо. Хотя я в порядке, в смысле физически. А он...» Оба глянули на неподвижно лежащего Кауфмана. «Он мертв», — прошептала Ника. «То есть теперь уже по-настоящему. Минут 20 назад дернулся, и все». Сердце остановилось. «Мне жаль», — пробормотал химик. «Это была жуткая банальщина, но что сказать?» Он мягко похлопал ее по руке и попытался встать. Получилось, хотя и с трудом. Ноги гнулись как-то не так, суставы работали иначе. Все было другое. Ковыляя, как моряк по палубе в бурю, химик прошелся по клетке, непослушными пальцами подергал решетку, вернулся, сел по-турецки. Ногам пришлось помогать руками, браться за щиколотки, сгибать, подсовывать одну под другую. «Доминатор», — начал он. Раскрылась дверь, и в подвал вошли четверо. Незнакомый бородатый сталкер, барс и два ворга. В камуфляжных штанах с бахромой и куртках из шкур они напоминали карикатурно современных индейцев. На одном была пятнистая кожаная бандана, а другой щеголял рыжим иракезом, густо смазанные жиром волосы ярко блестели. Химик с Никой повернулись к решетке. Гости встали возле нее, барс ткнул пальцем в Артура Кауфмана и сказал: «Мужик кончился». Рыжий тяжелым взглядом окинул пленников и заговорил с акцентом. «То могучий шаман. Должен быть живой. Нужен для ритуала. Нужен темный дом, великое око нужно, шаман. Зачем убить могучего шамана? Как теперь?» Внезапно разъярившись, он сгробастал барса за шиворот и потянул к себе, сунув ему под нос, сжатую в кулак правую руку, на которой была коричневая перчатка без пальцев. На тыльной стороне ладони что-то блеснуло. «Рыжебот, спокойно!» Бородатый сталкер вклинился между ними. Барс отпихнул руки ворга, шагнул назад и крикнул. «Я его, что ли, убил? У ведьмака спроси, почему он сдох!» «Где ведьмак?» – прорычал рыжебот. «Мы пришли, не пускают, в комнате нас держат». «Потому что он занят сильно. С минуты на минуту освободиться, будете базарить». «Базарить?» — повторил ворк, и на грубом волчьем лице его отразилось недоумение. «Нужен могучий шаман, только он войдет в темный дом. Нужно великое око для ритуала. Где оно?» «Так ведь доминатор у ведьмака, рыжебот», — снова заговорил бородатый. «Наверху у него. Сейчас он свои дела дорешает, и мы все отправимся, куда собирались. А в дом этот твой темный и дочка шамана может войти, да? Ее поэтому и не трогают. Она нас проведет». «Ну все, пошли отсюда. И не размахивай перед нами своим асуром, еще башку кому-нибудь ненароком оторвешь. Идем, идем, сейчас ведьмака увидишь, он тебе все объяснит». Рыжебот дал себя увести. За бородатым и барсом вышел второй ворк, дверь закрылась. Чутким слухом гипера химик услышал то, что не смог бы услышать человеческим ухом. Шаги за дверью, скрип железной лестницы, стук второй двери, ведущей из шахты на первый этаж, и даже тихий-тихий лязг щеколды. Когда все смолкло, он повернулся к Нике и сказал: «Вы с отцом просили меня, очень просили помочь найти доминатор, но вы ни разу не рассказали мне всего. Даже ты, даже когда мы с тобой, папа скрывал от всех», — сказала она. «Я только помню, как мы приехали в Полесье, но что в нем происходило? Мне ведь тогда до первого выброса было всего 10. Вас позвал Борис Ведьмаков? Ведьмак?» «Да, они с отцом были друзьями. Учились вместе в школе, потом папа стал квантовым физиком, а Ведьмак – историком. Он постоянно организовывал небольшие экспедиции и один раз нашел что-то в окрестностях Полесья, что-то удивительное, какой-то объект, я не знаю всего». Химик глядел прямо ей в глаза, внимательно, серьезно. «Ворги не отсюда, да?» «Их перенесло», — сказала она. «Откуда-то?» «Антимир», — по слогам произнес он, все еще чувствуя, что язык слушается плохо. Ко всему прочему, он теперь картавил, «Р» было вообще никак не произнести. Химик облизал сухие губы, подвигал нижней челюстью и продолжал. «Несколько раз я слышал это слово от Кауфмана. То, что нашел ведьмак проход туда, в Антимир? Мне кажется, нет. По-моему, Антимиром отец называл область, образовавшуюся внутри петли. Там необычные физические законы. Провалы континуума, искажение времени. И ты когда-то там жила? Ты же из Полесья». «Да, но пойми, я уже почти ничего не помню. Только этот музей, дом с колоннами и что-то внутри него». «Что? Там было много всякого. Экспонаты. Отец стал изучать то, из-за чего его позвал ведьмак, и он запустил что-то, какой-то процесс, случайно или намеренно, из любопытства. Мне кажется, что доминатор был частью, деталью того объекта или устройства, которое ведьмак нашел возле Полесья. И отец сумел извлечь его оттуда, вытащить доминатор из этой находки. Этим он что-то включил в ней. Или наоборот, выключил. Что-то в ней нарушил. Он очень не любил вспоминать то событие, даже когда его амнезия прошла. Тогда что-то сильно напугало его. К тому же, после этого из всех находящихся в Полесье выжили только он, ведьмак и еще один человек, художник, помогающий оформлять музейные выставки. Тогда и возникла зона, как побочный продукт чего-то». «Как выхлоп», — пробормотал он. «Что?» «Когда заводишь машину, первый чих двигателя и облачко дыма из выхлопной трубы. Этим выхлопом был выброс, а пятно гари, которое он оставил, — зона». «Какая неожиданная метафора, Андрей». «Может быть и так». «И еще», — Ника заглянула ему в глаза. «Отец однажды сказал: я до сих пор не понимаю этих слов, они кажутся мне самыми загадочными из всего, что он говорил. Папа сказал, что когда-то, очень-очень давно, тысячи лет назад, тот объект, который нашел ведьмак, расщепил миры».